بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد далее второй шейх Руслам ибн аль-Каим رحمه الله تعالى переходит к разбору различного видения грехов людьми и говорит он что видение грехов то что видят люди или как видят люди грехи бывает разных видов. Потом он перечисляет. Мешадуль хайвания ва кадау шахва. Когда человек смотрит на грех, как взглядом животного. И заботится только о удовлетворении своих желаний. Потом мешадуль джабр. Смотреть на грех с позиции джабаритов. Дальше говорит «Машхадуль Кадар» – смотреть на грех с позиции кадаритов. Потом «Машхадуль Хикма» – смотреть на мудрость. Потом говорит «Смотреть на Тауфик и на Хузлян». Потом «Смотреть на Таухид». Потом «Смотреть на имена и атрибуты Аллаха Субхану Ва Тааля». И так далее. Иншаллаху Тааля разберем эти. Первые три видения греха, они относятся к тем, которые отклонились от истины. Все остальные касаются агрулистикама, то есть людей, которые придерживаются истины. Говорит он, этот раздел книги очень важен и очень полезен каждому человеку. И возможно, что ты не найдешь рассказ об этом в других книгах. Кроме, говорит он, книги, которую вот я назвал «Сафру Лиджратин Фитарин Хасиадатин». Так, сначала, первое, что, какой мачат или какое видение греха это – Машхадуль хайвания, то есть взгляд на грех или видение в грехе с позиции животного. Когда человек заботится только об удовлетворении своих желаний. Это то, что видят в грехе невежды. Так относятся к греху невежды. Те, которые не отличаются от животных. Отличаются от них они только тем, что они ходят на двух ногах и тем, что разговаривают. У этих людей нет иного стремления, кроме как удовлетворить свои желания любым путем, который приведет их к этому. Их души – души животных. Они не поднимаются до уровня человеческих душ. Не говоря уже о том, чтобы подняться до уровня ангелов. И положение их, говорит Мулькаим, ниже того, чтобы о них говорить. И они по своему положению, состоянию бывают очень различными. Так же, как различаются друг от друга животные. Как отличаются друг от друга по характеру, по своему поведению животные, так и эти отличаются друг от друга. Имеют разные виды. Среди них есть, говорит он, такие, которые имеют душу собаки, собачью душу. Если собака встречает падаль, находит падаль, такую падаль, которой может насытиться 1000 таких собак, как она нападает на эту падаль и начинает защищать ее от того, чтобы кто-то еще смог подойти к ней, от других собак. Начинает лаять на каждую собаку, которая пытается приблизиться к этой падали. И приблизиться другие собаки могут только, если одолеют ее, если только победят ее. Сама по себе она никому ничего не разрешит больше. Не разрешит поесть просто так, по доброй воле. Такого человека заботит только вопрос его брюха, чтобы набить свое брюхо. Причем любой едой. Собака готова набить свое брюхо, ее беспокоит только, чтобы наесться чем угодно. Все, что встретится ей. Будь то мертвечина. То есть ее не беспокоит. Это животное умерло своей смертью, то есть это мертвечина. Или это зарезанное. Мерзкое это или благое. Не стесняется мерзкого. Если отгонять собаку, она сказана «ельгас», то есть она высовывает язык. Если накормить его, ее, она тоже что? Также высовывает язык, виляет хвостом, бегает вокруг тебя. Если не дашь, начинает лаять, начинает визжать. Среди людей есть такие, чья душа подобна душе собаки. Потом он говорит, среди них есть такие, чья душа подобна душе дикого зверя. Дикого зверя, который думает только о том, как напасть на кого-то. И эти люди, они тоже думают только об агрессии на других людей. Как бы одолеть других, как бы подчинить других. Думают о том, чтобы подчинить других настолько, насколько только хватит их сил. Их натура требует от них поведения зверя. Как от зверя исходит его поведение, потому что его натура требует такого поведения, так и от них исходит такое поведение. Среди них есть, среди людей, такие, которых душа подобна душе мыши. Поведение их, характер этой души, характер мыши. То есть по своей натуре фасик. Фасик, то есть портящий, сеющий порчу. Все, что вокруг него, он портит. И говорит Ибн аль-Кайм, его тасбих не языком, но его поведением, его тасбих, субхана ман халакаху лиль-фасад. Пресвят тот, кто создал это для того, чтобы его испортить. Чтобы я мог его испортить. Хорошо. Потом он упоминает, что среди людей есть те, которые подобны свиньям. Те, которые подобны ослам. Говорит, как бы это не место сейчас упоминать все эти вопросы. Но это мы к чему говорим, что к тому, что души людские, они разные. То есть похоже на то, как, какими разные бывают животные. Вот такими же разными бывает вот этот тип людей, о которых сейчас сказано. И поэтому Суфьян ибн Уйейна так истолковал слова Аллаха субхана ва тааля, истолковал. «Ва мин дабатин фил арди ва ля таирин би джанахийе илля умамун амсалюкум». И нет такого животного на земле или птицы, которая распростирает свои крылья, чтобы они не были уммами, подобными вам. «Ма фарратна фил китаби мин шей». Мы ничего не упустили в книге. В связи с наличием вот такой вот схожести между натурой многих людей и животными, на этой схожести люди, которые дают толкование снов, строят свое толкование. То есть, если во сне человек видит таких животных, человек видит их у себя или видит этих животных у себя дома, или что эти животные сражаются с ним или нападают на него, то в зависимости от вида этого животного делается толкование сна. И говорит Ибн аль-Кайм, с нами и с другими случалось так, что мы видели во сне какие-то вещи, и толкование этого сна, потом то, что случалось, оно было связано с теми людьми, характер которых похож на тех животных, которых мы видели во сне. И пророк, алейхиссалату вассалям, перед битвой при Ухуде, он увидел коров, которые были заколоты, зарезаны. И действительно, потом мы знаем, что погибли в этой битве или были убиты неверными многие из верующих. Потому что корова, она из полезнейших животных на земле и для земли. И корова, которая обеспечивает много блага и много пользы на земле. И в ней есть качества, такие как спокойствие, принесение пользы, и безропотность, и кротость, и смирение, отсутствие заносчивости и так далее. Хорошо? А буйволы, это, которые были увидены во сне, это самые крупные из них. Хорошо? То есть самые важные. Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху Талян, он увидел петуха, который клюнул его трижды. И мы знаем, что Абу-Лу-Лу-А, который был маджуси, то есть который был из зороастрийцев, он который ударил Умара ножом. И действительно, петух – это человек аджами, то есть не араб, иностранец, злой. И говорит он дальше, Ибн-Каим, рахимаху та'аля, что самый славный характер из характеров, который соответствует характеру животных, это характер коня или лошади, потому что по своей душе это самое почетное. Точно так же говорит он аль-ганам, то есть овцы. И вообще, если человек разводит или занимается разведением каких-то животных, то он приобретает характер этих животных, что-то берет из нравственности этих животных, из их поведения. То же самое, говорит он, питание. Если человек ест какое-то животное, то тогда становится похожим на него. Сильнее становится схожесть этого человека с этим животным. То есть то, что человек ест, он похож на это сам. Его характер становится похожим. Поэтому Аллах Субхану Тааля запретил поедание мяса диких животных и хищных птиц. Потому что это отражается потом на поведении человека, на его душе. Душа человека приобретает соответствующие качества. Аллаху алям, говорит он. Как бы то ни было, люди, которые видят в грехе это, или люди этого сорта, они заботятся только о чем? Заботятся только о том, к чему склоняется их душа, к чему склоняется их нафс, их страсть. И они не знают, что стоит за этим, и их не волнует, что стоит за этим вообще. Теперь видение людей, исповедующих убеждения джабаритов. Это те, которые заявляют, что они принуждены к своим действиям. Что их действия происходят без их силы и без их воли. Более того, они утверждают, что их действия вообще не совершаются ими. Соответственно, грехи – это не их грехи. И они говорят, если кто-то не является действующим на самом деле, и у него нет сил, то тогда почему грех тогда его грех? Они говорят, что другой действует за тебя. Другой заставляющий двигаться тебя. То есть человек, он как не что иное, как инструмент просто, чистый инструмент. И его движение, все его действия – это просто как дуновение ветра. Куда дует ветер, туда летит перо. Или как двигаются деревья, когда дует ветер. Точно так же он. Если таким людям возразить и высказать порицание по поводу их деяний, сказать, что ты сделал, они тогда приводят в качестве аргумента что? Или отговорки что? Аль-Кадар. Предопределение. Аль-Кадар. Говорят, Кадр виноват, предопределение виновато в этих грехах. То есть они спихивают или сваливают свои грехи на предопределение. И иногда переступают все дозволенные, все мыслимые черты просто в этом. Так что считают все свои действия богоугодными. То есть совершая всякие грехи, говорят, что это богоугодные деяния, потому что это же не мы делаем, это Аллах делает. Мы просто что, как перышки, вот куда ветер подул, мы сделали это. И что бы они ни сделали, хорошее или плохое, похвальное или мерзкое, все это говорят, что это хорошо, это благо, все это богоугодные дела. Потому что, говорят, они эти дела соответствуют воле Аллаха Субхану Тааля, соответствуют предопределению, значит, оно что? Значит, они прекрасны. Такой взгляд на грех со стороны кого? Ахлюль-Джабар, то есть джабаритов. И третья порицаемая группа, или третий порицаемый взгляд на грех, это взгляд кадаритов. Аль-Кадария Нуфа, то есть те, которые отрицают кадар, отрицают предопределение. Они утверждают, что все эти прегрешения, проступки, грехи созданы ими самими. Они творцы этого. И что случается это только и только по их воле. И подчинены они воле Аллаха Субхана ва Тааля. Нет здесь вообще участия Машиатулла, желания и воли Аллаха Субхана ва Тааля. Что Аллах Субхана не предопределил им это и не предписал им это. И не пожелал этого, и не волеизъявил это, и не создал их действия Аллах, так они считают. И что Аллах Субхану ва Тааля не может направить кого-то на прямой путь или оставить кого-то в заблуждение, сбить кого-то. А наставление на прямой путь или сбивание на прямой путь, это имеется в виду, говорит они, аль-баян, то есть разъяснение только. Разъяснение. Не то, что Аллах субхана ва тааля внушает человеку следование прямому пути, или заблуждение, или грех, или богобоязненность. Устанавливает это в сердце человека. Нет, это они отрицают. И они утверждают и заявляют, что в мироздании Аллаха может происходить то, чего не желает Аллах субхана ва тааля. Или что Аллах может желать чего-то, а этого не бывает. И что рабы, они сами создают свои деяния без воли Аллаха субхана ва тааля. И что прегрешения созданы ими самими. Они есть создатели своих прегрешений. Это итог сугубо их воли, а не творение Аллаха субхана ва тааля. И не имеет никакой связи с волей Аллаха субхана ва тааля. И шайтан, конечно же, доволен такими их взглядами. Далее автор переходит к разбору правильного видения греха, правильного взгляда на грех, и что видят в грехе, и как смотрят на него люди ахлюль-истикама, то есть люди, которые следуют верным путем. Один из таких взглядов на грех или видение греха – это машхадуль-хикма. Машхадуль-хикма, то есть, когда человек видит в грехе или в том, что Аллах субхану ва тааля предопределил человеку грех, видит в этом мудрость Всевышнего Аллаха. То есть человек видит, что Аллах субхану ва тааля, когда он предначертал человеку совершение греха, то есть совершение того, что ненавидит сам Аллах субхану ва тааля, то, что ненавистно ему и то, что нелюбимо ему, в этом он видит мудрость Аллаха субхану ва тааля. Аллах субхану ва тааля ненавидит грех. И Аллах субхану ва тааля порицает за него и наказывает за него. Раз он предопределил его, то человек видит в этом мудрость Всевышнего. Потому что все, что происходит, и все, что предопределяет Всевышний, все, что он решает, во всем этом сокрыта великая мудрость. Человек видит, что если бы Аллах субхану ва тааля пожелал, то он бы защитил человека от этого греха. Тогда бы Аллах субхану ва тааля воспрепятствовал человеку совершить этот грех. Потому что мы знаем, что Аллах субхану ва тааля ля юса касра, то есть нет такого, что Аллаха ослушиваются вопреки воле Аллаха субхану ва тааля, то есть по принуждению, то есть Аллах принужден. Хорошо, нет такого. То есть все, что происходит, все происходит по воле Аллаха субхану ва тааля. И что бы ни происходило в мире, все происходит по его, субхану ва тааля, воле, по его желанию. А не так, что вопреки его воле, вопреки его желанию, Аллах субхану ва тааля говорит, «Аля лягуль халку валь амр, табарак Аллаху раббуль алямин». Поистине Аллаху принадлежит сотворение и повеление, табарак Аллаху раббуль алямин, благословен Аллах, Господь миров. И вот эти люди, они видят, что Аллах субхану ва тааля ничего не создал просто так, бесцельно, зазря. Что во всем этом, во всем, что он предопределил и предначертал из доброго или из злого, с хорошего, из плохого, из деяний угодных ему, которые совершают люди, из ослушания, во всем этом есть великая блестящая мудрость, которая ослепляет умы людей, и охватить которые не в состоянии умы людей, и не в состоянии выразить эту мудрость и рассказать о ней языки людей. Источником того, что Аллах субхану ва тааля предопределяет то, что нелюбимо ему, и то, что вызывает гнев его, источником этого является обладание им имени Аль-Хаким. Аль-Хаким, то есть мудрый. То есть тот, который обладает мудростью, которая ослепляет взоры людей. Ослепительной, бесконечной мудростью. Аллах субхану ва тааля поэтому сказал ангелам, когда они сказали «Атаджалю фига, маю всиду фига, ваясвику дима», ты установишь на ней, то есть на земле, в качестве наместника того, кто будет сеять там порчу, и проливать кровь, ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, а мы славим Тебя хвалою и светим Тебя. Аллах Субхану Таля ответил им: «Инни а'ламу ма ла та'ламу». Поистине я знаю то, чего не знаете вы. И в появлении грехов, в том, что случаются они, случается ослушание Аллаха Субхану Тааля. И в последствиях этого, то есть те следствия, которые проистекают из этого, из появления грехов и совершения грехов, в этом есть великие знамения, великие премудрости Аллаха Субхану Тааля. И посредством этого Аллах Субхану Тааля представляет себя своим рабам. То есть различные виды ознакомления рабов с собой. Аллах Субхану Тааля посредством этого, этих знамений, этих премудростей, представляет себя различными видами представлений творением. Аллах Субхану Тааля посредством этого дает различные виды знамений и указаний на господство Его, на единственность Его, на Его божественность, на Его мудрость, на Его могущество, на то, что Он обладает совершенной властью, совершенным могуществом, совершенной мощью, на то, что Его знание объемлет все. И те люди, у которых есть понимание, они посредством зрения своих сердец в появлении грехов и того, что вытекает, да, следствие, это видят вот эти вот знамения Аллаха Субхану Тааля, указания на эти Его великие атрибуты, и говорят: «Раббана ма халактаха хаза батила, Субхана, Господь наш, Ты не создал это понапрасну, пресвят Ты, то есть далек от всех недостатков». То есть это, если произошло, то это произошло по Твоей мудрости, бесконечной мудрости, и в этом Твои явные знамения. وَلِلَّهِ فِي كُلِّ تَحْرِيكَ وَتَسْكِينَ أَبَدًا شَاهِدْ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ. В каждом движении и в каждой остановке свидетельство об Аллахе. И во всякой вещи есть знамение, которое указывает на то, что Он един. И говорит Ибн-Каим, рахимахуллаху та'аля, сколько ясных знамений явил Аллах Субхану Тааля на земле, которые указывали на Аллаха, указывали на правдивость посланников Аллаха, на то, что встреча с Ним, с Аллахом, возвращение к Нему – это истина. Сколько явных знамений Аллах Субхану Тааля показал по причине грехов. То есть причина этих знамений, того, что свершились эти знамения, причины их Аллах Субхану Тааля сделал грехи. То есть ослушание сынов Адама, их прегрешение. Как, например, великое знамение Аллаха Субхану Тааля – потоп. Когда был потоплен народ Нуха. Когда вода поднялась над вершинами гор. То есть высочайшие горы оказались под водой. Так что Аллах Субхану Тааля погубил и утопил в этих водах всех жителей земли. И спаслись только аулия его, то есть его угодники, богобоязненные люди, которые верили ему и боялись его. Те, которые знали его и были единобожниками, то есть поклонялись только ему. Сколько в этом знамений, сколько в этом назиданий, сколько в этом указаний, которые будут пребывать в веках. Пребывают в веках. Причина этого? Причина этого был что? Грех этого народа. Или уничтожение Аллахом Субхану Тааля Ада и Самуда, этих двух народов. Или сколько знамений явил Аллах Субхану Тааля в том, что произошло с фараоном и его народом, когда он послал к ним Муса, алейхиссалям, и даже до того, то есть до того, как он послал Муса, алейхиссалям, вплоть до того, как он потопил фараона и его народ. Если бы не грехи этих людей, то есть это стало что? Причиной появления того, что Аллах Субхану предупредил, эти знамения, великие эти чудеса. Или в Торе, говорит Нуркейм, в Торе сказано, говорит он, что Аллах Субхану Тааля сказал Мусе: иди к фараону, и я сделаю жестким его сердце, и я воспрепятствую вере его, чтобы явить знамения свои и чудеса свои в Египте. Итак, говорит, он сделал Аллах Субхану Тааля и показал знамения свои, чудеса свои. По причине чего? По причине грехов народа фараона и самого фараона. Другим примером является то, что Аллах Субхану Тааля сделал прохладой и миром огонь для Ибрагима, алейхиссалям. А причиной этого послужило что? Причиной этого послужили грехи его народа и ослушание его народа, то, что они, проявив неверие, бросили Ибрагима, алейхиссалям, в огонь. Потом это стало знамением. И через это Ибрагим, алейхиссалям, получил свою степень, ту совершенную степень хулля. Хулля, то есть возлюбленный Аллах, субхана ва тааля. Или то, что случилось с посланниками. То, что случилось с посланниками. Разные виды чудес. И почет, который оказал им Аллах, субхана ва тааля. И та степень, на которую поставил их Аллах, субхана ва тааля. И их близость к Аллаху, субхана ва тааля. И их статус, их положение перед Аллахом, субхана ва тааля. Это случилось по причине терпения их в отношении чего? Их терпеливого отношения, снесения ими тех обид, которые носили им их народы. Народы их сражали с ними, враждовали с ними. По причине этого посланники удостоились чего? Тех высоких степеней терпеливых рабов Аллаха, которые приближены к Аллаху Субхану ва Тааля. Точно так же Аллах Субхану ва Тааля избрал из людей себе шахидов и угодников аулия и чистых рабов и сынов Адама по причине их терпения. В отношении чего? В отношении чего терпения? В отношении того, что совершали бену Адам, то есть сыны Адама, из прегрешений и несправедливости. Эти люди сражались ради Аллаха Субхану ва Тааля с этими ослушниками, терпели то, что доставляли им враги, и через это заслужили вот эти вот высокие степени у Аллаха Субхану ва Тааля. И говорит Муль-Каим, Аллах Субхану ва Тааля дает угодникам Аллаха превосходство, власть над врагами. Иногда наоборот, враги берут верх, то есть предоставляется им власть. Аллах Субхану ва Тааля объединяет врагов своих и угодников своих на одной территории, в одном городе, в одном месте, испытывая одних другими. И сколько в этом, говорит он, премудрости, и какая это великая милость от Аллаха Субхану ва Тааля. То же самое касается богобоязненных угодников Аллаха Субхану ва Тааля. То, что они получают, видя грехи, получают они великую пользу. Они смотрят на врагов Аллаха Субхану ва Тааля. Смотрят на то, как ненавидит Аллах Субхану ва Тааля врагов своих. Смотрят на гнев Аллаха Субхану ва Тааля в отношении его, ослушающихся его рабов. Что Аллах Субхану оставляет их без своей поддержки. И это дает пользу богобоязненным рабам какую? Что увеличивается их смирение перед Аллахом. Они смотрят, вот грешники, что происходит с ними? Вот ненависть Аллаха Субхану ва Тааля к ним какая? Какое наказание, как оставляет их Аллах Субхану ва Тааля. И это увеличивает у богобоязненных угодников, что покорность и смирение перед Аллахом. Осознание своей полной нужды и зависимости от Аллаха усиливает в них упование на помощь Аллаха Субхану ва Тааля, обращение к Аллаху, инаба, таваккуль, стремление к Аллаху и страх перед наказанием Аллаха. И они понимают через это, то есть видя прегрешения и последствия их, да, видя прегрешения врагов Аллаха и последствия этого, они приходят через это к убеждению, что нет у них убежища, кроме как у Аллаха, и что не спасет их никто от кары Аллаха, кроме самого Аллаха, что не спасет от негодования Аллаха их ничего, кроме довольства Аллаха, и что вся милость, вся снисходительность в начале и конце в руках Аллаха Субхану ва Тааля. И говорит Нуль-Каим, это капля только из моря мудрости, которое окружает творение. Человек, который имеет понимание аль-басир, он видит и то, что за этим, благодаря своей мудрости, благодаря своему пониманию, и видит чудеса мудрости Аллаха Субхану ва Тааля, выразить которые языком и описать которые невозможно. И человек получает для самого себя пользу, видя эту мудрость, в зависимости от степени его подготовленности, в зависимости от силы его понимания и знания. Знание его об Аллах, субхану ва тааля, именах Аллаха, атрибутах. Знание об обязанностях своих, как раба. Знание о господстве Аллаха, субхану ва тааля. И каждый верующий, у него есть какая-то доля вот этого вот понимания и видения. Есть степень, говорит он, та степень, которая ему отведена. А Аллах, субхану ва тааля, помощь от него и содействие от него. Это что касается Машаду аль-Хикма. Следующее видение – это видение единобожие. Машаду тавхид. Заключается в том, что человек видит единственность Аллаха, субхану ва тааля, в сотворении халк и в установлениях, в решениях его, в хукме. И видит человек, что то, что желает Аллах, то бывает, а чего не желает Аллах, того не бывает. И что ни одна частица не движется в мире и не совершит движение без воли Аллаха, субхану ва тааля. Он видит посредством греха, да, то есть рассматривая грех, он видит, через это приходит к этим убеждениям, о которых мы говорим. Он видит, что творения, они подчинены полностью власти Аллаха, субхану ва тааля, и что нет ни одного сердца, которое не было бы между двумя пальцами из пальцев милосердного. Если он желает сделать его верным, то делает его верным, а если пожелает отклонить его, то отклоняет его. Поистине сердца людей, они в длани Аллаха, субхану ва тааля, он переворачивает их, как пожелает и как хочет. И он, который дал душам верующих богобоязненность, внушил душам верующих богобоязненность, повел их и очистил их. И он, который внушил душам нечестивцев их нечестие и сделал их несчастными, как говорит Аллах, субхану ва тааля, в суре Аль-Араф, «Наяди ля фаголь мухтади». Кого направит Аллах, тот, который идет верным путем. «Ваман юдлиль фауляйка умуль хасирун». А кого Аллах собьет, то они потерпевшие убыток. Аллах, субхану ва тааля, наставляет, кого пожелает, «Би фадли ва рахматихи», по снисхождению своему и милости своей. И оставляет в заблуждении, вводит в заблуждение, кого пожелает, по справедливости и мудрости своей. Еще раз, Аллах наставляет бифадли его рахмати, то есть по снисхождению и милости своей. Оставляет в заблуждении биадли его хикмати, по справедливости и мудрости своей. Наставляй на прямой путь не что иное, как милость Аллаха, снисхождение его, дар его. И никто не имеет права упрекнуть его щедрого за его дары, которые он дает. Никто не имеет права упрекнуть. И если он кого-то лишает этого дара, никто не имеет права на упрек, потому что это его дар, его снисхождение, его милость. И если кто-то остается без его руководства, без его наставления, то это справедливость с его стороны. Это справедливость, и это его кадда, это его решение. «Ля юсал амма яфаль, вагум юсалюн». Не спрашивается он за то, что делает. Его не спрашивают за то, что он делает. «Вагум юсалюн». Но их спрашивают. Ибн Аббас, радиаллаху тааля анхума, он сказал, «Алиману биль кадр низаму тавхид». Вера в предопределение, вера в предопределение, она поддерживает единобожие. Она поддерживает единобожие. Она, которая упорядочивает единобожие. На нем стоит оно. Хорошо, поддерживает единобожие. «Фамен кэззава бель кадар, накада таксиба ва таухиду». И тот, кто не верит в предопределение Аллаха, неверие того разрушает его таухид. «Ваман амана бель кадар, саддака иману таухиду». А кто верит в кадар, вера того поддерживает и подтверждает его тавхид. Подтверждает его тавхид. И благодаря вот этому видению, видению единобожия в вопросе греха, видению единобожия, благодаря этому видению, реализуется у человека его состояние «Ияка наабуду, ияка настаин». Лишь тебе поклоняемся, и лишь тебе обращаемся за помощью. Выражается это в его убеждениях, в его состоянии. И прочно тогда становится нога человека в понимании тавхида рубубия. То есть он укрепляется в тавхиде рубубия, а потом поднимается туда, поднимается к тавхиду аль-улухия, то есть признание того, что только Аллах субхану ва-тааля заслуживает поклонения, поклонению только Аллах субхану ва-тааля. Почему? Потому что человек, он убеждается, получает убежденность в том, что вред и польза от Аллаха, дары и лишения от Аллаха, наставление на прямой путь и заблуждение от Аллаха. Счастье, несчастье, все зависит только от Аллаха. Все в руке Аллаха и ни в чьей руке больше. И что Он, который переворачивает сердца, направляет их куда пожелает, и что нет содействия, кроме как Его содействия. Тауфик, тауфик, содействие только от Него, помощь от Него. И что нет оставленного без помощи, кроме тех, кого он оставил без помощи, кого он унизил, кого оставил. И человек понимает, что самое здравое из всех сердец, самое прямое, самое мягкое, самое чистое, и самое сильное, и самое нежное – это сердце человека, который взял себе Аллах субхану ва тааля единственным Богом, единственным маабудом, поклоняется только Ему. И для такого человека Аллах субхану ва тааля любимее, чем все остальное. И никого не страшится, как страшится Аллаха. И не надеется ни на кого, кроме Аллаха. И эта любовь его сердца, она превыше всех других видов любви, превосходит все другие виды любви. То есть, подытоживая, этот машхад, то есть это видение, да, в вопросе греха мы скажем, что такой человек, когда смотрит на прегрешение, смотрит на совершаемые людьми преступления, или видит, что с ним происходит это, то есть он совершает прегрешение, или другие люди, что это все по предопределению Аллаха. Он видит по предопределению Аль-Азиз Аль-Хаким, то есть великого, мудрого. Понимает, что никто не защитит его от гнева Аллаха и от причин, которые навлекают гнев Аллаха, кроме самого Аллаха. Он понимает, что нет пути к покорности Аллаху, кроме как посредством помощи Аллаха. Он понимает, что не достигнет марва, то есть довольства Аллаха, благосклонности Аллаха, иначе как через содействие Аллаха. Он понимает, что все дела абсолютно зависят от Него. Что бразды тауфика, содействия, в руках Аллаха субхану тааля. И что нет аль-мустаан, то есть нет помощника рабам, нет помощи рабам, кроме как от Аллаха. И что уповать и опираться не на кого, кроме как на Аллаха. И поэтому оратор пророков, Шуайб алейхиссалям, он сказал: «Ма тауфики илля биллях». И нет мне содействия, кроме как от Аллаха, при помощи Аллаха. «Алейхи таваккальту ва илейхи униб», на него я уповаю и к нему обращаюсь. Это что касается машхаду тавхид, то есть видения единобожия в вопросе грехов. Следующий машхад, машхаду тавфик валь хузлян. Машхаду тавфик валь хузлян. То есть видение содействия и оставления. И это, собственно говоря, оно является продолжением и дополнением, доведением до совершенства предыдущего видения, видения таухида. То есть это одна из ветвей, ответвлений видения таухида в вопросе греха. Видение чего? Тауфика, содействия Аллаха, и хузлян, оставления Аллаха. Но для чего отдельно упомянуто это? Потому что раб, он нуждается в понимании, видении этого вопроса, получении пользы от понимания этого. Тауфик и хузлян. И говорит Ибн аль-Кайим, единодушны те, кто знает об Аллах, субхана ва тааля, что тауфик, То есть те, кто обладает истинным знанием об Аллахе, единодушны в том, что тауфик, содействие, заключается в том, что Аллах, субхану ва та'аля, не поручает тебя тебе самому. В этом тауфик, в этом содействие от Аллаха. Что Аллах тебя не поручает твоей душе, твоему нафсу. Это и есть тауфик. А аль-хузлян, оставление Аллаха, людей, заключается в том, что Аллах убирает преграду между тобой и твоей душой. Все, не защищает тебя от твоей собственной души, предоставляет тебя тебе самому. Это аль-хузлян. И раб, он находится вот в этом положении. Вращается как бы, да, и ходит между вот этими двумя состояниями. Либо тауфик от Аллаха, помощь от Аллаха Субхану, либо оставление, хузлян от Аллаха Субхану. И бывает, что человек какое-то время получает свою долю от тауфика и получает свою долю от хузлян, от оставления. Тауфик, хузлян. Как это? Человек покоряется Аллаху Субхану Ва Та'аля, совершает богоугодные деяния, то, чем доволен Аллах Субхану Ва Та'аля, поминает Аллаха, благодарит Аллаха. Это благодаря чему? Тауфику, содействию Аллаху Субхану Ва Та'аля, что Аллах не оставил его порученным в своей собственной душе. В то же время человек ослушивается Аллаха Субхану Ва Та'аля, забывает, не благодарит Аллаха Субхану Ва Та'аля, делает то, чем недоволен Аллах Субхану Ва Та'аля. Это хузлян, это оставление человека, поручение Аллахом человека самому себе. Оставление человека, предоставленное собственным возможностям и силам. Это аль-хузлян. Если Аллах дает человеку содействие, то это не иначе, как милость Аллаха и одолжение со стороны Аллаха. А если Аллах оставляет человека, то это не иначе, как справедливость его, по справедливости своей и по мудрости своей. И достоин хвалы и за то, и за это. Аль-Махмуд, он аль-Махмуд, достоин хвалы и за свой тауфик, и за свой хузлян. Потому что первое – это фадль и рахма, снисхождение и милость. А второе – это справедливость, которая тоже достохвальное качество. Справедливость и хикма, мудрость. Он, который заслуживает самой совершенной хвалы. И когда Аллах не дает человеку тауфик, он не лишает его чего-то, чего заслуживает раб. Или что принадлежит по праву рабу. Не как говорят хадариты, мутазилиты. Это было бы несправедливым со стороны Аллаха. Аллах не лишает, им не давая ему тавфик, не лишает чего-то, что этому рабу принадлежит. И на что он имеет право. Он лишает его только чисто своего одолжения. Чисто своей милости, своего снисхождения, своего дара. Он знает, куда направить свой тауфик, свое содействие. Он знает, где сделать свое содействие Аллаху Субхану ва Тааля. И вот когда человек видит это, задумываясь о грехах, их последствиях, их результатах, когда он видит это и правильно размышляет об этом, вот тогда он понимает свою крайнюю нужду, невозможность обойтись без тауфика, без помощи Аллаха при каждом его дыхании, при каждом вдохе и выдохе, в каждое мгновение, каждую секунду. Тогда он понимает, что таухид его, его единобожие, его иман в руке Аллаха Субхану ва Та'аля. Если хотя бы на одно мгновение он будет оставлен без содействия Аллаха, если хотя бы на одно мгновение Аллах уберет преграду между ним и его нафсом, его эго, его душой, тогда обрушатся своды небес имана на землю. Потому что Аллах держит эти своды, своды имана. Как Аллах, субхану ва тааля, держит небесные своды от того, чтобы они упали на землю, обрушились, обрушились небеса, только по его дозволению держатся все эти небесные конструкции. Точно так же и конструкция имана, они держатся только благодаря содействию Аллаха Субхану Тааля, его защите. И поэтому такой человек, когда понимает это, его язык приобретает привычку постоянно говорить «Я мукаллиб аль-кулуб, саббит кальби аля диник». «О, переворачивающий сердца, укрепи сердце мое в религии твоей». «Я мусарриф аль-кулуб, саррриф кальби аля таатик». «О, направляющий сердца, направь мое сердце к покорности тебе». И его дуа, обращение к Аллаху «Я хаю, я каюм». «О, живой». «О, вседержитель, я бадия самавати валь ард, о первообразователь небес и земли, я зар джаляли валь икрам, обладатель величия и почета, ля иляха илля ант, нет божества истинного, кроме тебя, бирахмати кастагис, к милости твоей бегу за спасением, асых лишани кулля, исправь всякое мое положение, валя такина я нафси тарфатай, и не поручай меня, мне самому, моей душе ни на одно мгновение, и не поручай меня никому из твоих творений, ни на одно мгновение. Это видение помогает человеку осознать содействие Аллаха и оставление Аллахом. Точно так же, как он осознал рубубия, господство Аллаха, создание его. И он просит тауфик Аллаха, как просит человек, который оказался в беде. Угроза смерти. Вот-вот утонет он сейчас. Или что-то случится сейчас. Он находится в бедствии. Как просит тогда спасение человек? Как он взывает к Аллаху Субхану Тааля? Всеми фибрами души. Вот человек, который понимает, что такое тауфик. И что такое хузлян? Также просит Аллаха о тауфике, о его содействии. Прибегает к нему от хузлян, от оставления без помощи. Как прибегает человек, который находится в бедствии от беды, за защитой к Аллаху, за спасением к Аллаху? Человек бросает самого себя перед Аллах, субхану ва тааля. Покоряется и предается Аллаху, падает перед дверью, перед вратами Аллаха, опускает свою голову перед Аллах, субхану тааля, покорный, смиренный, униженный, понимающий, что для себя не владеет ни вредом, ни пользой, ни смертью, ни жизнью, ни воскрешением. Это тауфик. Аллах, субхану тааля, дает содействие, кому пожелает. Что такое тауфик? Это воля Аллаха, субхану тааля, от него самого, сделать с его рабом то, что принесет пользу его рабу. Аллах субхану тааля делает этого раба способным сделать то, чем доволен Аллах. Действие делает кто? Сам раб. Мы не говорим, как говорит Джабария, действие раб не делает сам, действие делает Аллах. Нет, действие делает раб. Аллах субхану тааля делает его способным сделать это действие. Это тауфик от Аллаха. Аллах делает его стремящимся и желающим сделать это действие. Аллах делает его любящим это действие, угодное ему, угодное Аллаху. То есть делает для раба это действие, что любимым. И Аллах делает его это действие действующим на других. То есть призывает человек, призывает кого-то, но призыв не помогает. Но кто делает этот призыв действенным? Аллах субхану тааля. Это все тауфик. Аллах субхану тааля делает так, что человеку становится ненавистным то, что вызывает гнев Аллаха. Человек, у него появляется не любовь к вещам, которые не угодны Аллаху. Это не что иное, как что? Действие Аллаха субхану тааля. А раб, он объект этого действия. Человек, он объект этого действия. Доказательство? Сура аль-Худжурат. Аллах субхану тааля говорит: «Валякин Аллах хаббаба илейкум аль-иман». Но Аллах, который сделал для вас любимым иман. Аллах сделал для вас веру любимой. «Ваззайяна фи кулубикум». И показал прекрасным иман вам в ваших сердцах. Разукрасил его для вас сердца. «Вакарра илейкум аль-куфра валь-фусука валь-исьян». И он, который сделал для вас ненавистным неверие и нечестие, и ослушание, уляйка хуму рашидун. Только такие, которые идут верным путем. Аллаху Акбар. Аллах субхану ва тааля, он знает, кто кто заслуживает и для кого подходит эта его милость, а для кого она не подходит. И кто не заслуживает этой его милости, милости Тауфиха. Он мудрый и каждую вещь кладет на нужное ее место по назначению. Дает тому, кто заслуживает это. Аллах не решает этой вещи тех, кто заслуживает ее. И не дает его тем, кто не заслуживает ее. Не дает ее не по назначению. Для большего понимания этого приводит Нуль-Кайим понимание вопроса Тауфик и Хузлян. Приводит притчу о том, что царь послал к жителям одного из своих городов, посланца своего, и написал письмо с этим посланцем к этим жителям, в котором сообщил этим жителям о том, что враг вот-вот нападет на них и уничтожит их, разрушит их город, уничтожит жителей, которые живут в нем. И с этим посланником, с этим послом своим, который принес это письмо, уведомляющее об этом этих жителей, он послал деньги, послал средства транспорта, чтобы вывести оттуда людей. Послал снаряжение, послал продукты, послал указания, как уехать, то есть направление, карта и так далее. Вот, пользуясь этим, уезжайте, спасайтесь. Я послал вам все, в чем вы нуждаетесь. Все я вам послал, чтобы уехать оттуда, чтобы спастись. А потом сказал своим рабам, которые возле него были, да, то есть своим слугам, сказал, а вы тоже идите к такому-то, такому-то еще в этом городе. И возьмите его за руку и поведите его с собой. Не оставляйте его там, сидящим там. И идите также к такому-то, такому-то еще. И идите к такому-то. А остальных нет, остальные вас не касаются. Остальных оставьте. Потому что они не подходят и не годятся для того, чтобы жить со мной в моей стране. И тогда вот эти вот особые слуги его, они пошли к тем, кому было им приказано пойти, не оставили их сидящими там, а забрали их с собой, привели их к царю. Остались те, кто остался, и тогда враг напал и уничтожил этот город, и те, кто там жил и пленил тех, кого не уничтожил. Теперь вопрос. Этот царь проявил несправедливость к тем, которые погибли или были взяты в плен? Он проявил к ним несправедливость? Он, который предупредил, послал средства, транспорт, деньги, увещевания, указал, как уехать, когда уехать. Он проявил к ним несправедливость? Нет. Но да, те, кому он послал особых посланников, они удостоились особой его милости, особой его доброты и заботы. Других он просто лишил этой своей особой милости, которую он не обязан был проявлять никому. Он не обязан их уравнивать в этой милости. В том, да, в предупреждении и так далее, да, в этом было бы несправедливо. Но здесь это его фавдаль, его снисхождение. Это его дар. Он дает его кому пожелает. И нет за это упрека. И это не является несправедливостью. Так понимается тауфик Ахлиссунна валь-Джамаа. Джабариты понимают тауфик, они говорят, да, Аллах создает человеку деяние покорности, Аллах создает человеку деяние его прегрешений. Более того, Аллах, собственно говоря, делает это сам, говорят они, потому что нет мудрости, нет причин. Они отрицают причины, они отрицают мудрости какие-то. Это просто все воля Аллаха субхана ва та'аля, без каких-либо причин, без какой-либо мудрости. Это взгляд джабаритов. Кадария, наоборот, тауфик у них, это общее разъяснение людям. после этой притчи понятно, да, более понятно. Это общее разъяснение, общее наставление всем, предоставление возможности совершить благие деяния в общем, стремиться к ним, предоставление причин для этого. Получается, что у них тауфик, он и для кафира, и для мушрика, и для верующего, и для единобожника. Все одинаково. Это с точки зрения кого? Кадария. С точки зрения кадария. Это что касается Машхад ат-тауфик и аль-хузлян. Аля сунна ва-джама в этом вопросе посередине. Посередине. Да, Аллах субхану ва-та'аля, Он справедлив. Он предупреждает всех, дает возможности, да, до совершения действия всем. Но есть еще что, его фадль, его снисхождение, когда Аллах субхану по своей мудрости дает фадль, дает снисхождение свою особое, свою милость людям, защищая некоторым, защищая их от чего? От их нафса, защищая от них самих, таким образом обеспечивая им что? Покорность ему. Поэтому его действия, субхану ва та'аля, его решение между снисхождением и милостью с одной стороны и справедливостью и мудростью с другой стороны. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله